что повергает в еще большее уныние, но нисколько не удивляет, так это скорость, с которой крайне преданные приверженцы устремились к выходу, кидая проклятие через плечо. Иллюстрация того трюизма, что в дуальности у любви и ненависти много общего, и они никогда не отстоят друг от друга слишком далеко. Более же рассудительные, но отныне страшно уязвленные приверженцы, бывшие приверженцы, практически моментально принялись вскрывать противоречия их возлюбленного учителя. Все это ставит под вопрос, был ли он когда-либо просветлен, прошло ли через него окончательное понимание. Вот как. Ну а если он никогда не был просветлен, тогда что делали вы, сидя и слушая его все эти годы, переживая глубокие духовные прозрения? Мы заблуждались. Но если вы заблуждались тогда, то, может быть, вы заблуждаетесь и теперь. Откуда вам знать? Есть у вас хотя бы малейшее представление о том, о чем вы толкуете? Эго несколько обеспокоено тем, что его застукали, так сказать, со спущенными штанами, когда оно, клянясь в преданности, с полным предвкушением взглядом направлялось навстречу с великим гуру, который должен был сделать его одним из немногих избранных, но оказался грязным стариком, упс, что пытается как можно скорее откреститься от всего, бормоча что-то еще более невразумительное, чем обычно. Переписывание истории – старейшая форма регулирования информации. Грустное покачивание головы. Я теперь никогда не смогу назвать его Бхагаваном. Да вы что, спятили? Вы – Бхагаван, водитель-курьер – Бхагаван, Билл Клинтон и Джордж Буш – Бхагаван, хищные еноты, мародерствующие в вашем саду – Бхагаван, Мадонна, Бритни Спирс и бабушка Джей-Ло – Бхагаван. Бога ради! Апельсиновая газировка, сырная соломка и печенье Орео – все это Бхагаван. Когда это старый чудак сделался вдруг исключением? Очень хорошо. Если бы кому-то потребовалось состряпать критический разбор соответствующего морального облика этого возлюбленного учителя, то среди ведущих светил Адвайты, понятное дело, тех, кто не был его учеником, я не знаю ни одного, кто принялся бы утверждать, даже до инцидента, что тот когда-либо был человеком бескомпромиссного калибра, какого-нибудь, к примеру, Рамана Махарши или Нисаргадатты Махараджа. Да и сам возлюбленный учитель не стал бы утверждать подобное и никогда не утверждал. Он – классический адепт традиции джняни, разумный, с находчивым и непреклонным умом, который считает, что ему повезло в том, что у него никогда не было мощного духовного или мистического опыта. У Махарши был не только такой ум, но и такое сердце, которое взорвалось целиком, сгорело дотла в любви за пределами любви, которая есть все. А когда то, что понимает ум, понимает и сердце, когда ум и сердце более не два, тогда прозрение в разум сердца идет глубже самого понимания. Посмотрите на их фотографии. Это очевидно даже на них. Глаза возлюбленного учителя смотрят пронизывающе, проникающе, настойчиво. Это захватывает, побуждает, вдохновляет. Глаза Раманы – бесконечность, пустота, абсолютная смерть «я» в любви. Это невыразимо. Но пробужденный, кто может сказать? Кто мог сказать до того инцидента и кто может сказать сейчас? До того его поспешили объявить, без сомнения, ведущим учителем мира из ныне живущих. Кто вообще уполномочен выносить подобные суждения? Затем его спешат назвать шарлатаном. Посмотрите вовнутрь. Если вы считали его пробужденным раньше, а теперь сомневаетесь, у вас должна быть честность, чтобы понять, что, возможно, Другие события могут доказать, что вы ошибаетесь. И вы не в том положении ни теперь, ни раньше, чтобы выступать в качестве судьи. Насколько глубоко? Понимание «не я» проникает в каждое ум тела. Это, используя выражение самого возлюбленного учителя, остается между ним и Богом. Зачем нужно навешивать на кого-либо ярлык учителя? Зачем нужно навешивать на кого-либо ярлык шарлатана? Где возлагаемое ожидание? Где разочарование? Если вы начинаете не соглашаться с гуру или он перестает вам нравиться, можно остаться, а можно и уйти. Уходите в другое место или не уходите. Происходящее – то, что должно произойти в потоке сознания. Поток сознания позаботится о гуру, так же, как он позаботится и о вас. Кого здесь винить? Пожалуйста, примите, что дело не в этом. Как все в проявленном мире, это не то, чем оно кажется.